Языки огня и густые столбы дыма вырывались из портов батарей и из люков. Смола, расплавившаяся от жара, черными ручьями извивалась по палубе, стекая в море через клюзы. «Жаль, что погиб такой прекрасный корабль», — сказал корсар, стоя на своем капитанском мостике. «Он бы мог сослужить нам ценную службу». «Он пойдет ко дну?» — спросила за его спиной девушка, подошедшая так тихо, что он не заметил. «А ты, Яра!» «Да, мой сеньор. Я поднялась, чтобы увидеть агонию этого корабля, одного из тех, на которых приплыли убийцы моего отца». «Сколько ненависти сверкает в твоих глазах!» — покачал головой корсар. «Твоя ненависть равна моей. Но ты не испытывал ненависти к испанцам, сеньор мой?» «Это правда, Яра. Если бы я их победила, я бы убила их всех», — сказала девушка с яростным блеском в глазах. «Они и так жестоко поплатились, Яра. Не следует делать месть беспредельной. Да, но человек, который уничтожил мое племя, еще жив, этого человека ты можешь считать мертвым», — мрачно произнес корсар. «Его гибель предрешена. Насколько он еще проживет? Его дни сочтены, это я тебе говорю. Мне не терпится увидеть его бездыханный труп. Берега Мексики недалеко, Яра. Сегодня вечером мы причалим. В Веракрус? Нет, это было бы неосторожно. Мы высадимся раньше прибытия всей эскадры, чтобы помешать Ван Гульду скрыться. Если он заподозрит хоть что-нибудь, тут же сбежит в Панаму. Значит, он боится тебя? Да, он знает, что я ищу его, чтобы убить. А если он опять ускользнет? Вспомни Маракайбо. Корсар не ответил. Он оперся о поручень и смотрел на фрегат, который полыхал уже на глади моря, как вязанка сухих дров в печи. Гигантское пламя, точно багровая завеса, поднималось до самых топов его мачт. Все было охвачено огнем от носа до кормы. Море огня. Черное облако дыма вставало над обреченным судном, точно гигантский гриб. Зрелище было страшное и в то же время величественное. Минуты этого гордого фрегата были сочтены. Его бушприт наклонился в море, затем вся передняя часть скрылась в воде. Вода и огонь боролись за его останки, заставляя вскипать море вокруг. Свистя поднимались от горящих бортов облака пара. «Все кончено», — сказал корсар, оборачиваясь к Яре. Тем временем парусник продолжал погружаться, все больше наклоняясь на нос, в то время как высокая корма поднималась. Колокол на юте под действием качки мрачно звонил, как бы возвещая близкий конец плавучего гиганта. «Он звонит по концу испанского флота», — прошептал корсар. Внезапно нос корабля резко пошел вниз, а корма показала киль. Огромное туловище его, вставшее почти вертикально, быстро погружалось в воду. Исчезло основание фок-мачты, потом пылающий ствол грот-мачты, потом и вся масса исчезла, выбросив в воздух последнее облако пара.